И дело даже не в той истории с пиццей в Джейсоновых волосах. В общем, комбайн устроил вечеринку у себя дома и позвал всех своих друзей. Представляешь, мы с Алексом вообще никого там не знали. То есть мы знали пару человек, но терпеть их не могли. Так что сбежали и поехали в город. Помнишь паб О'Брайенс, где мы праздновали твой день рождения, когда тебе исполнился 21 год? Туда мы и пошли. И Алексу пришла в голову блестящая идея. Он вышел за двери и стал изображать вышибалу. Настоящих вышибал не было в тот понедельник. Ты знаешь Алекса. Он запросто сойдет за охранника. Он же высокий, подкачанный. В общем, мы довольно долго там простояли, отшивая посетителей. И он, по-моему, ни одному человеку не позволил войти. Потом нам надоело. Мы вернулись внутрь и начали пить вдвоем в пустом пабе. Конечно, с каждым стаканом мы становились все сентиментальней и чуть не разрыдались оба, обсуждая его предстоящий отъезд. За исключением этого, ночь была замечательная. Как я сейчас вспоминаю времена, когда мы могли каждый день проводить вместе. В школе мне ужасно одиноко. Еще немного, я буду на коленях умолять кого-нибудь дружить со мной. Жалкое зрелище. И всем наплевать. Я же все эти годы их игнорировала. Им теперь и в голову не придет заговорить со мной. Мне кажется, некоторым даже нравится наблюдать за этим. А учителя вообще в восторге. В прошлый раз мистер Симпсон попросил меня остаться после урока и начал хвалить мои успехи в учебе. Какой позор! Алекс был бы в шоке, если бы узнал, чем я теперь занимаюсь в школе. Да, раз я начала слушать учителей, значит, дела по-настоящему плохи. Честно говоря, учителя — единственные люди, которые время от времени еще разговаривают со мной. Все это очень печально. Я каждое утро просыпаюсь с ощущением, что чего-то не хватает, что-то не так. Я мучительно пытаюсь вспомнить, в чем же дело, а потом вспоминаю. Мой лучший друг уехал. Мой единственный друг. Глупо было настолько полагаться на одного человека. Все теперь обратилось против меня. Извини, что я без конца жалуюсь. У тебя наверняка своих проблем хватает. Расскажи лучше, как ты там поживаешь в своей Франции. Не могу поверить, что ты там живешь. Ты же всегда ненавидела уроки французского. Но это только на несколько месяцев, да? А потом ты вернешься? Папа все никак не может успокоиться, что ты бросила колледж. А я так и не поняла, зачем нужно было ехать в такую даль, чтобы найти себя, когда можно просто взглянуть в зеркало. Что это за ресторан? Ты уже успела разбить пару тарелок? Долго собираешься там работать? Симпатичные мужчины есть? Должны быть. Французы ведь очень симпатичные. Если будет парочка лишних мужчин, посылай мне. Целую, Рози. П.С. Папа спрашивает, хватает ли тебе денег и сколько ты еще собираешься себя искать. Мама спрашивает, хорошо ли ты кушаешь. Маленький Кевин, он уже такой большой, ты не поверишь, просит прислать ему какую-то видеоигру. Я не знаю, о чем это он, так что не обращай внимания. От кого? Стефани. Кому? Рози. Тема Ре. Срочно нужен сестринский совет. Привет, сестричка. Не волнуйся насчет Алекса. Я долго над этим думала и пришла к выводу. Это даже хорошо, что его не будет здесь, когда ты заканчиваешь школу. Так ты хотя бы один год проведешь без постоянной угрозы исключения. Подумай, как будут тобой гордиться родители. Ах, да, кстати, скажи им, что я без гроша, умираю с голоду и пытаюсь найти себя в интернет-кафе в Париже. Я очень хорошо понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Я здесь тоже совершенно одна. Но подумай сама. Всего через год ты закончишь школу,